Потом еще вы можете согласиться на оставление большой и малой Кабарды в том состоянии, в каком они должны были находиться по договору 1739 года, выговорив только для России свободу строить и заводить в соседстве их всякие города и селения на собственных наших землях. Под вторую статьёю разумели мы требование денежного вознаграждения за военные убытки, но и это требование вы можете оставить вполне или отчасти до получения свободы татарам. Третью статьёй мы требуем свободной торговли и плавания по Черному морю, и от этого требования мы отступить не можем. Инструкция была подписана 21 апреля, и 25-го Орлов выехал из царского села. В письме Екатерины к Бельке от 25 июня находим о нем следующее любопытное место. «Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Григорий Орлов, который без преувеличения самый красивый человек своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем. У него свита блестящая и отборная, и мой посол не презирает великолепия и блеска. Я готов, однако, биться об заклад, что он наружностью своею уничтожает всех окружающих. Это удивительный человек. Природа была к нему необыкновенно щедра относительно наружности, ума, сердца, души. Во всем этом у него нет ничего приобретенного, все природное, и, что очень важно, все хорошо. Но госпожа натура также его и избаловала, потому что прилежно чем-нибудь заняться для него труднее всего, и до 30 лет ничто не могло его к этому принудить. А между тем удивительно, сколько он знает. И его природная острота простирается так далеко, что, слыша о каком-нибудь предмете в первый раз, он в минуту подмечает сильную и слабую его сторону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об этом предмете. Конгресс в Факшанах начался не ранее конца июля по причине медленности турецких уполномоченных Османа Эфенди и Ясина Заде Эфенди, с которыми приехали из Константинополя и министры австрийский и прусский. О поведении этих министров Обрезков писал Панину от 6 августа. «Берлинский поступает во всем, как кажется, чистосердечно и поддерживает наше настроение относительно начального пункта, то есть независимости татарской. Венский же, напротив, оказывается в этом пункте не только холоден, но едва ли до сих пор не поощряет турок к неподатливости. Может быть, он делает это в ожидании разрешения польских дел. Но как бы то ни было, переводчик его ежедневно, а иногда и сам он бывает у турецких министров и долго у них сидит. Нам ничего не сообщает, а если что и говорит, то больше в подкреплении турецкого упрямства в татарском деле. Дело это до сих пор нисколько не подвигается вперед. Мы не можем его отменить и даже смягчить, а турки по обыкновению связывают его с магометанским законом, утверждая, что один султан не может его решать. Нет той тонкости, по их мнению, а по-нашему подлости и гнусности, которую бы они не употребили в действии. Но мы на все это смотрим с презрением и держимся нам предписанного». 19 августа Обрезков писал, что дело о татарской независимости встречает непреоборимые затруднения и что турецкие уполномоченные готовятся к отъезду. Они соглашались, чтоб крымские ханы избирались своим народом, но требовали, чтоб новоизбранный хан получал утверждение от султана. Так как русские уполномоченные на это не согласились, то Конгресс рушился 28 августа. Но 7 сентября Румянцев получил от великого визиря письмо, в котором тот предлагал возобновить конгресс в Бухаресте и продолжить перемирие на 6 месяцев, выставляя причиной разрыва Факшанского конгресса отъезд графа Орлова. Румянцев, принимая в соображение настоящие обстоятельства и особенно переворот в Швеции, признал согласным с русскими интересами не выпускать из рук этого случая для возобновления переговоров. Только вместо 6 месяцев изъявил готовность продлить перемирие до 20 октября, чтобы в это время успеть снестись с Петербургом. В Петербурге были сильно встревожены разрывом Факшанского конгресса. К сильному желанию мира вообще теперь присоединялись еще опасения шведской войны вследствие правительственной перемены, произведенной королем Густавом III. В заседании Совета 27 августа Панин читал письмо свое Карлову и Обрезкову, где советовал им не останавливаться долго на одном пункте о татарах и приступить к другим. В заседании 1 сентября, когда прочтено было донесение Орлова и Обрезкова от 18 августа, что турецкие уполномоченные приняли намерение уехать из Факшан, Панин предложил отправить приказание Румянцеву, чтоб тот написал великому визирю, изъявил сожаление о разрыве турецкими уполномоченными Конгресса и предложил возобновление переговоров, но чтобы в то же время постарался нанести неприятелю новый удар утверждением, хотя небольшого корпуса войск, на правом берегу Дуная. «Если бы, — предлагал Панин, — все это не повело к миру, а началась еще шведская война, то надобно прибегнуть к прежде предложенной мною крайней мере, то есть, опустошив Молдавию и Валахию, забрать оттуда всех жителей в русские границы». Совет согласился. Графу Орлову был отправлен рескрипт, в котором оставлялось ему на волю, если он находится еще в Яссах при фельдмаршале, продолжать порученные ему переговоры по их возобновлению, а между тем употребить себя в армии под предводительством Румянцева. Здесь, конечно, разумелся новый удар туркам переходом через Дунай. Но Орлов уехал в Петербург. После императрица писала, что неуспех конгресса отнюдь не приписывает графу Орлову. Но Панину было приятно повторять турецкое обвинение. Так он писал Обрезкову 4 сентября: «Сердечно сожалею, мой любезный друг, о настоящем вашем положении, видя из последних депешей ваших, что новозародившееся бешенство и колобродство первого товарища вашего испортили все дело».